Как мне поддерживать авторитет у кучки деревенских болванов-переростков вроде тебя? Они же живьем меня съедят. Ну, Айви назорно сверкнул глазами. Они попытаются, можно не сомневаться. Надеюсь, буду неподалеку, чтобы на это посмотреть. В глубине души Майлз тоже на это надеялся. Но он скорее дал бы выдернуть себе ногти клещами в устаревшей манере, которую пару поколений назад применяла на допросах имперская СБ, чем признался бы в этом вслух. Айвин испустил тяжелый вздох. «Я все равно буду скучать по гемледи и угощениям». «Дома тоже есть леди и угощения, Айвин». «Верно», — Айвин слегка просветлел. «Забавно». Майлз лег на спину, подпихнув подушку под плечи, чтобы полусидя было на что опереться. «Если бы покойный небесный отец Флетчера Джияджи послал на покорение Бараяра не гем-лордов, а хаут-женщин, думаю, Цитаганда сейчас владела бы нашей планетой». «Гем-лорды были грубиянами и ничего более», — заявил Айвин. «Но мы оказались грубее». Он уставился в потолок. «Как ты думаешь, сколько еще поколений сменится, прежде чем мы перестанем считать хаут-лордов людьми?» «Мне кажется, куда правильнее ставить вопрос так. Сколько еще поколений сменится, прежде чем хаут-лорды перестанут считать людьми нас?» «Ладно, к этому я привык уже с рождения. В своем роде предварительный взгляд в будущее». «Мне кажется, Цитаганда будет оставаться потенциальной угрозой для своих соседей до тех пор, пока хауты движутся, к чему там они идут. Императрица Лизбет и ее предшественницы, и ее наследницы ведут эту эволюционную гонку двумя путями. Полностью контролируемые хауты и гемы как источник генетических неожиданностей и пространства вариаций. Так селекционные компании, продавая только монокультуру, хранят образцы диких растений, чтобы иметь возможность развития перед лицом непредвиденного. Для остального человечества будет опаснее всего, если хауты утратят контроль над гемами. Если гемам позволят командовать парадом. Ну, Брояр знает, на что это похоже, когда на твоей планете вольно резвится 500 000 прикладных социал-дарвинистов с оружием в руках. Айвин поморщился. «Верно. Как твой почтенный покойный дедушка бывало рассказывал нам и с кровавыми подробностями. Однако, если гемы последовательно будут терпеть военные поражения в течение следующего поколения или около того, в поколении наших современников, если их маленькие экспансионистские приключения по-прежнему будут оборачиваться конфузом и обходиться столь же дорого, как фиаско верванского вторжения, то, возможно, хауты в своем поиске совершенства переключатся с военных путей развития на другие направления. Возможно, даже мирные. Возможно, такие, что мы едва ли сможем себе представить. «Желаю удачи», — фыркнул Айвин. «Удача — это нечто, что ты создаешь сам, если этого хочешь». «А я хочу. Хочу еще, о да». Приглядывая одним глазом за кузеном, чтобы тот не делал резких движений, Майлз повесил медальон обратно. «Ты собираешься его носить? Давай-ка, попробуй!» «Нет, разве что порой мне понадобится казаться особенно гадким». «Но ты намерен его сохранить?» «О да». Айвин уставился в пространство, вернее, судя по последовавшему выводу, в стену каюты и в пространство за ней. «Сеть ПВ-туннелей велика и становится все больше. Думаю, даже хаутам будет сложно заполонить ее всю». «Надеюсь, что это так. Монокультуры скучны и уязвимы. Лизбет об этом знала». Айвин хихикнул. «А тебе не кажется, что ты ростом не вышел, чтобы думать о перепланировке Вселенной?» «Айвин». Майлз позволил себе неожиданно подпустить в голос льда. «С чего это Флетчер Джияджа решил быть со мной столь любезным? Или ты правда считаешь, что только ради моего отца?» Он качнул медальоном, заставив его вращаться, и взглянул кузену прямо в глаза. «Это не банальная безделушка. Подумай хорошенько обо всем, что за этим кроется. Подкуп, саботаж, истинное уважение — все в одной странной связке. Мы еще не закончили друг с другом. Джияджа и я. Айвин первым отвел взгляд. «Ты чертов псих. Ты знаешь об этом». После минуты неуютного молчания он поднялся с Майлзова стула и побрел прочь, бормоча что-то насчет того, что поищет на этом корыте какую-нибудь настоящую еду. Майлз откинулся на подушку и, сощурив глаза, стал наблюдать, как сияющие круги вращаются, подобно планетам. Конец. Перевод Александра Балабченкова. Читал Дегик. Корректор Трепет. Большое спасибо Анне Ходыш за помощь в создании книги. Отдельная благодарность СМБ-46 Илона за проделанную огромную работу с текстом. Сделаны для друзей, любящих аудиокниги.